последний шаг. И вниз, и в бесконечность, там будет враг. И тьма, за нею вечность, я надышу сейчас. Поймаю летний ветер, и пусть последний час мы боли не заметим. И снова в бой, и снова в путь. Мы не вернемся никогда. Меня ты помни или забудь. Будет с тобой моя душа. Проходит жизнь, как кровь течет по жилам. Ты не сердись, ведь мы все еще живы. И я скажу, надежда, и провожу, и не вернусь, конечно. И снова в бой, и снова в путь. Мы не вернемся никогда. Меня ты помни или забудь. Будет с тобой моя душа. Моя душа. Глаза закрыть и встретить пробуждение. Зачем же жить, наслаждение за смертью смерть, за криком выстрел точка, перетерпеть и вспомнить эти строчки. И снова в бой, и снова в путь. Мы не вернемся никогда. Меня ты помни или забудь. Будет с тобой моя душа. И снова в бой, и снова в путь. Мы не вернемся никогда. Меня ты помни или забудь. Будет с тобой моя душа.